Тренькнул медный колокольчик, кто-то вошел в подъезд с улицы, и Лисицына увидела, что Аркадий Сергеевич аж на цыпочках приподнялся, вытянув шею. То прибыли Владимир Львович и его неотлучный Патрокл Спасенный. Полина Андреевна успела отметить разочарование, скривившее рот художника, и вместе со всеми обратилась к вошедшим. Бубенцов слегка кивнул гостям, не сочтя нужным извиниться за опоздание. Хозяйке пожал руку и чуть придержал ее длинные бледные пальцы, отчего Олимпиада Савельевна сразу раскраснелась и похорошела. «Ну вот, все и в сборе», — весело воскликнула она. «Что ж, Аркадий Сергеевич, сезам, откройся!» И показала на закрытую дверь салона. «Так нельзя. Нужно дать возможность опоздавшим выпить по бокалу вина», — возразил художник, вновь оглянувшись на вход. «Право, шампанское куда привлекательнее моих скучных пейзажей». «Пост сегодня», — строго укорил его Тихон Еремеевич. «А мы с Владимиром Львовичем люди божьи. Давайте уж, показывайте ваши картинки». Бубенцов, правда, пригубил бокал, но тут же отставил его. Выжидательно приподняв брови, государственный человек сказал: «Ну что же, в самом деле, открывайте. Посмотрим, чем это вы так всех интриговали». Поджо сделался бледен. Наконец, преодолев волнение, словно бы даже сам на себя осердившись, произнес скороговоркой: «Хорошо, быть посему. Итак, дамы и господа, как известно некоторым из вас, я приехал сюда, чтобы сделать ряд работ для выставки в Москве, в Румянцевском музее. Название «Русь уходящая». Поэтический мир старой дворянской усадьбы, образ заброшенного сада, обвитые плющом беседки, предвечерние дымки и прочая романтическая ерундистика. Ах, да что расписывать, смотрите сами». Каким-то преувеличенно резким, точно отчаянным жестом он толкнул створки, приглашая в салон. Небольшая выставка, пожалуй, не более 30 работ, была устроена просто, но искусно. Чуть подрагивающий свет от газовых рожков не портил изображение бликами, а наоборот, придавал черно-белым картинам вид подлинно живой реальности. По обе стороны на стенах висели прелестные пейзажи и этюды, запечатлевшие неброскую, но чарующую красоту Дроздовского парка, речного простора, ветшающего помещичьего дома. Зрители медленно проходили вдоль ряда фотографий, одобрительно качая головами, потом достигали стены, противоположной входу, и застывали, не передвигаясь дальше, так что довольно скоро там образовался целый затор. Полина Андреевна оказалась у заколдованного места одной из первых и тихонько ойкнула, схватившись за сердце. Под тремя большими воршин работами значилась общая подпись «У лукоморья». На каждой обнаженная женщина, по всей видимости, одна и та же. Мы говорим «по всей видимости», потому что лицо позировавшей было скрыто. На левой фотографии она сидела на корточках близ воды, голова опущена, длинные волосы свисают вниз, в них вплетены водоросли. На правом снимке натурщица лежала спиной к зрителям, закинув руку поверх головы. Передний план – песок, задник – солнечные зайчики по воде. В центре же висел поясной портрет – анфас. Женщина стояла в воде, доходившей ей до бедер, прикрыв руками лицо. Мокрые светлые волосы увенчаны короной из лилий, меж чуть раздвинутых пальцев поблескивают искринки смеющихся глаз. Следовало признать, что выполнены работы были с большим мастерством, но все столпились подле них, конечно, не из-за этого. Выходит, это и был тот прекрасный, ужасающий, небывалый скандал, приближение которого Заволжск уловил своим чувствительным носом. И дело было вовсе не в том, что обнаженная натура. Хоть у нас и медвежий угол, но все же не Персия, и изображением ню, пусть бы даже фотографическим, наших ценителей искусства не смутишь. Нет, тут весь фокус заключался в персоне натурщицы, стати которой зрители разглядывали с жадным интересом. Она или не она? Донат Абрамович крякнул, ухватил пятерней бороду, осуждающе покачал головой, но отходить в сторонку не спешил, какое там. Напротив, нацепил пенсне, совсем ему не шедшее, и принялся изучать детали, будто оценивал партию товара. Но Ширяева было жалко смотреть. Он залился краской до самых волос, грудь его порывисто вздымалась, пальцы то судорожно разжимались, то сцеплялись в кулаки. Странен был и Поджо. Он взирал на собственные произведения с болезненной, блуждающей улыбкой, а публике же словно и забыл. Последним подошел Бубенцов. С видом знатока, склонив голову на бок, рассмотрел триптих. Усмехаясь, спросил: «Кто сия нимфа?» Аркадий Сергеевич встрепенулся, небрежно махнул рукой. «Так, одна из местных жительниц. Мила, не правда ли?» В этот миг сзади раздался громкий насмешливый голос. «Что это вы, господа, там разглядываете? Верно, какой-нибудь шедевр?» В дверях стояла Наина Георгиевна, невыразимо прекрасная в белом перехваченном широким алым поясом платье, в бархатной шляпе с вуалью, сквозь которую мерцали огромные черные глаза. «Получалось, что главный скандал-то еще впереди!» «Явилась-таки!» — выкрикнул Аркадий Сергеевич, делая шаг ей навстречу. «Поздно! Или думали, я шутки шучу?» «Я нарочно!» — ответила она, приближаясь к собравшимся. «Любопытно было проверить, какие в вас черти сидят!» С нарочитой медлительностью она обошла пейзажную часть выставки. У одного не особенно примечательного этюдика даже задержалась — вероятно, чтобы поинтересничать. Наконец добралась до кучки, столпившейся возле триптиха. Все поспешно раздвинулись, пропуская ее вперед. Пока Телянова смотрела на крамольные фотографии, было очень тихо. Полина Андреевна заметила, что некоторые с особенным интересом изучают сзади линию шеи опасной барышни и сравнивают с натурщицей, изображенной «de derrière» сзади. Выходило похоже и даже очень. Наконец Наина Георгиевна обернулась, и стало заметно, что первоначальной бравады у нее поубавилось, и глаза под тонкой сеткой заблестели как-то уж чересчур ярко. Не от слез ли? «А при чем здесь лукоморье?» — громко сказал Кирилл Нифонтович Краснов, очевидно, желая сгладить остроту момента. «Это мотив из Пушкина? Руслан и Людмила?» «Точно так», — ответил Поджио, глядя воспаленными глазами на Наину Георгиевну. «Так это вы русалку представили? Вот оно что! Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит!» Раздвинув красные губы в безжалостной улыбке, Аркадий Сергеевич протянул. «Возможно. Или оттуда же, из Руслана другое». И прибавил, чеканя каждое слово. «Ах, Витязь, то была Наина!» Без единого слова, и это было самое страшное, Степан Трофимович кинулся к своему однокашнику и бешено ударил его кулаком по лицу, так что художника отшвырнуло к стенке, а из разбитого рта на бороду хлынула кровь. «Степан, ты что?» — в ужасе вскричал Петр Георгиевич, обхватывая Ширяева сзади за плечи. «Что с тобой?» И вдруг сообразил. «Ты подумал, что это Наина?» Далее началась сцена решительно безобразная. Несколько мужчин удерживали Степана Трофимовича, который вырвался и ничего при этом не говорил, только хрипел. Петр Георгиевич, закрывшись руками, рыдал в голос. Поджио же, похожий со своим окровавленным ртом на вурдалака, наоборот, захлебывался не то кашлем, не то истерическим хохотом. Наина Георгиевна вдруг резко повернулась к Бубенцову с беззаботной улыбкой, наблюдавшему за баталией, и спросила звенящим голосом: «Что, весело вам?» «А то нет», — негромко ответил он. «Князь тьмы!» — прошептала Наина Георгиевна, испуганно от него отшатнувшись, и еще тише присовокупила непонятное. «Князь и княжна, как сошлось-то!» И, не дожидаясь окончания противоборства, опрометью бросилась вон. Госпожа Телянова не вполне овладела искусством покидать сцену, иронически заметил Владимир Львович, обращаясь к хозяйке. «Просто выйти у нее никак не получается, беспременно выбежать». Олимпиада Савельевна глядела победоносной Никой. Суаре превзошел все ее ожидания. «Полноте, господа!» — громко провозгласила она. «Право, что за ребячество? Это все шампанское виновато. Приходите завтра на широкое открытие. Думаю, будет интересно». Только на завтра никакого широкого открытия не произошло, потому что открывать стало нечего и некому.